научная сотрудница Института прав человека Института международных вопросов Корейской Народно-демократической Республики Ким Гун Хи опубликовала статью «Раскрываем подлинную картину лицемерной трескотни в Соединенных Штатах Америки о правах человека». Автор статьи под заголовками «Болтовня США о защите прав человека. Действительное положение в США, которые выдают себя за образцовое правозащитное государство. Преступление судей прав человека разоблачило, что защита прав человека, с которой выступают американцы, представляет собой человеконенавидение и уничтожение прав человека, и что именно США – нарушитель прав человека, государство – преступница особой категории, которую должно посадить на скамью подсудимого». По мере того, как США при мобилизации всяких приспешников и негодяев бесчинствуют в антисеверокорейской кампании вокруг прав человека, наша республика мощью единодушного сплочения сорвет происки враждебных сил и еще ярче прославит достоинство как страны защитницы прав человека и маяка надежды человечества. Американская антисеверокорейская кампания вокруг прав человека непременно потерпит крах, подчеркнула Ким Гун Хи.